Иезекииль – отец апокалиптики. Апокалипсис – греческое название последней книги Нового Завета, в которой описаны видения апостола Иоанна, относящиеся к последним событиям. Грядущие страшные события принято называть апокалиптическими. Но кроме включенного в Новый Завет исследователям религиозной литературы, известны еще такие апокалиптические книги, как «Третья Ездри», «Еноха», «Юбилеев», «Варуха». В 1945 году при работах близ города Наг-Гаммади в Египте случайно нашли хранившиеся в земле в глиняных кувшинах рукописи древних гностиков. В этих рукописях оказались два откровения Иакова, откровение Адама, откровение Петра и откровение Павла. Эти апокалипсисы или откровения свидетельствуют, что пару столетий до Рождества Христова и после Христа некоторые люди думали о равно минувших и о грядущих событиях, а свои предположения, видения и сновидения излагали в письменной форме, но не под своим именем, так как считалось, что времена пророков прошли, а под именем хорошо известных библейских личностей. Такие книги называются псевдоэпиграфическими, то есть ложно надписанными. Пророка же Иезекииля называют отцом апокалиптики по той простой причине, что он, хотя и не первый из пророков, наиболее выразительно описал некоторые из грядущих событий. В нашей беседе Иезекииль и его видение было обращено внимание на его три видения славы Божьей, на видение нечестия иерусалимлян, высокомерных князей, Божьей заботы о верных Богу и о последнем царе, которому надлежит царствовать в Иерусалиме и над всем миром. Теперь обратим внимание на видение Иезекиилем отдаленного прошлого и далекого будущего. Царь Тирский. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, плачь о царе Тирском и скажи ему, так говорит Господь Бог. Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями, рубин и топаз, и алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, изумруд и золото, все искусно усажены у тебя в гнездышках и нанизаны на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого, с горы Божьей изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, пред царями отдам тебя на позор. Иезекииля 28:11-17. Эти слова Господни, записанные пророком, относятся к отдаленному прошлому, когда херувим осеняющий согрешил и был низвергнут. В дни пророка Иезекииля этот херувим, вероятно, воплотился в царя Тирского, который, хотя владел двумя небольшими островами, на которых был построен город Тир, но вел торговлю со всем тогдашним миром, и Навуходоносору пришлось 13 лет осаждать его. В этом плаче о царе Тирском христианские богословы видят откровение о падении и изгнании херувима, который теперь известен миру под еврейским именем Сатана, противник, и под греческим именем дьявол, клеветник. Поход Гога. После описания возвращения еврейского народа из всех народов и земель, куда они были рассеяны, после описания благословенного поселения и развития на земле Израильской, поход Гога, князя Роша, Мешеха и Фувала, к которому примкнут персы, ефиопляне, ливийцы и многие северные народы, пророк так описывает. «В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из многих народов, и все они будут жить безопасно. И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою». Так говорит Господь Бог. «В тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь: поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно, все они живут без стен, и нет у них ни запоров, ни дверей, чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли». Далее пророк описывает, что Гогу со стороны Савы, Дедана и купцов фарсийских будут только возражения, а помощь и защита придет от Бога, который произведет великое потрясение по земле Израилевой. Обрушатся горы и падут утесы, и все стены падут на землю. Меч каждого человека будет против брата его. Бог уверяет: «Буду судиться с ним моровой язвою и кровопролитием, и пролью на него и на полки его, и на многие народы, которые с ним, все потопляющий дождь и каменный град, огонь и серу, и покажу мое величие и святость мою, и явлю себя пред глазами многих народов, и узнают, что я Господь». Иезекииля 38:18-23. Поражение Гога и его полчищ будет так велико, что жители городов Израилевых в продолжении 7 месяцев будут хоронить трупы и кости пораженных, и в продолжении 7 лет будут убирать и сжигать остатки военного снаряжения. Многие толкователи уверяют, что это пророчество относится к походу правителя Роша и северных народов на землю Израилеву в недалеком будущем. Но в Откровении 20:7 написано, что поход Гога и Магога и множество народов под командою сатаны состоится после тысячелетнего царствования Христа на земле. Зная это, нужно быть осторожными в наших утверждениях относительно времени этого события. Вполне возможно, что будет не один, а 2 похода, а может только один. И апостолу Иоанну было открыто более точное время. Описание нового Иерусалимского храма и распределение земли израильской занимает 10 глав книги пророка Иезекииля. Евреи-либералы называют эти 10 глав утопией, то есть красивым изображением воображаемого будущего, осуществление которого невозможно. Но либералам, как еврейским, так и христианским, не раз приходилось признаваться, что они ошибались, ибо еще Иов как-то сказал Богу: «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено». А Господь Иисус учил: «Невозможно человеком, возможно Богу». Храм будет построен, но когда и где, с утверждениями будет осторожны. На месте Соломонова храма стоят теперь 2 магометанские святыни – красивая мечеть Амара для частной молитвы и просторная мечеть Эл-Акса для общих богослужений. Будет ли храм построен на их месте или же на другом, пророк Иезекииль об этом ничего не написал, зато отметил, что тот новый храм наполнит слава Господня, Иезекииля 44:5. И служить в нем будут лишь только те, которые во время отступничества сынов Израилевых сохранили верность Господу. Преимущества и обязанности служителей того храма подробно описаны Иезекиилем. Особенный интерес возбуждает описание потока, который будет вытекать из-под храма, постепенно увеличиваться, орошать все вокруг него, а при его впадении в Мертвое море вода этого моря сделается здоровой, и в Мертвом море появится много всякой рыбы. Описание распределения земли на уделы каждому колену, указание места и обязанностей князя заканчивается уверением, что имя городу будет «Господь там». Почти все толкователи Библии думают, что это относится к теперешнему Иерусалиму и ожидающим его переменам, а может, такой город будет построен и в другом месте. Бог ни в чем и никем не ограничен. Пророческие видения Даниила, записанные в главах с 7 по 12, является как бы продолжением и уточнением откровений Иезекииля. Псевдоэпиграфические откровения, как Еноха, Юбилеев, третья книга Ездри, Варуха, Сивиллины и другие, являются только слабым человеческим подражанием, вдохновенным писанием пророков. А завершением всех откровений является книга Откровения, Апокалипсис, какое дал Господь Иисус рабу своему Иоанну, находившемуся в ссылке на острове Патмосе. Аминь.